Башня Повелителя Молний. Установка, которая даст энергию порядка 1000 миллионов лошадиных сил, равная мощности 100 Ниагарских водопадов, сотрясет Вселенную такими ударами, что очнутся от сладкой дремы самые сонливые электрики, где бы они ни были, на Венере или на Марсе. Это не мечта, это просто достижение научной электротехники, требующее только больших затрат. О, слепой, малодушный, недоверчивый мир. Человечество еще не достигло такой ступени развития, чтобы добровольно следовать за острым чутьем изобретателя. Никола Тесла. В 1900 году в нескольких десятках километров от пригорода Нью-Йорка на северо-западной оконечности острова Лонг-Айленд началась подготовка к строительству знаменитой башни Теслы. В основе проекта изобретателя была идея создать глобальный беспроволочный ретранслятор электрической энергии в любую точку планеты. Тесла прекрасно осознавал, что для такого необычного проекта он вряд ли найдет финансирование. Поэтому изобретатель предложил дельцам Уолл-стрит вкладывать деньги в создание системы трансатлантического беспроводного телеграфа с последующей перспективой построения всемирной сети беспроволочных сообщений. Подобные перспективы создания некоего прообраза сегодняшнего интернета выглядели весьма многообещающими. Тем более, что они были подкреплены двумя десятками радиопатентов изобретателя. Так или иначе, но Тесла смог получить первичное финансирование своей идеи и тут же приступил к строительству исследовательской станции, прозванной в прилегающей местности башней Теслы — Вордонклифф. Вскоре местные жители с удивлением разглядывали корпус колоссальной конструкции — деревянной 60-метровой башни со странным 20-метровым мозаичным куполом, весом несколько десятков тонн, выполненным из меди, стали и бронзы. Не менее поражали и внутренности башни Вордонклифф, подземным продолжением которой была 36-метровая шахта, облицованная стальными листами с медными шинами. Циклопическое металлическое навершие своей башни Тесла гордо называл волновым излучателем глобального резонатора электрического эфира. Внутри основания вышки был построен обширный лабораторный корпус с уникальным оборудованием, включавшим гигантскую катушку Теслы, один из полюсов которой соединялся с большой медной сферой, возвышающейся над лабораторным залом. К 1902 году основные работы по строительству были закончены, и Тесла переехал в небольшой коттедж, где оборудовал себе кабинет управляющего, исследовательским центром. Начался монтаж оборудования, и сразу же возникли проблемы с установкой новых сверхмощных генераторов переменного тока и необходимого электрооборудования. В то время никто не выпускал вакуумированные колбы и баллоны, поэтому Тесла создал собственную стекольную мастерскую и сам же освоил профессию стеклодува. Довольно сложно оказалось изготовить стеклянные трубки с электродами, форму которых Тесла придумывал в уме буквально на ходу. Эти трубки предназначались для волнового излучателя трансатлантических сообщений и, судя по всему, входили в состав аналога будущих ламповых генераторов, появившихся лишь через 30 лет. 5 лет длилось строительство этого первого в истории крупнейшего электротехнического и радиоэлектронного испытательного полигона. До сих пор неизвестен весь перечень опытов, которые собирался произвести на нем Тесла, но даже дошедшие до нас отрывочные сведения поражают воображение. Так, при демонтаже этой удивительной конструкции были найдены громадные батареи разбитых электронных ламп необычного вида и странные решетчатые конструкции, напоминающие множество коаксиально расположенных воронок-параболоидов с многогранным полым стержнем внутри. По просьбе своего друга, редактора журнала «Эпоха», Тесла написал серию статей, разъясняющих значение опытов, которые изобретатель собирался проводить на полигоне Вордонклифф. Затем на основе этих очерков Тесла издал брошюру «Мировая система», который, хотя и в завуалированной форме, описал все свои замыслы. Так великий изобретатель впервые полностью обнародовал свой план мирового обеспечения энергетических ресурсов путем беспроволочной подачи эфирного электричества. Разумеется, эффективность своего главного проекта Тесла доказал благодаря анализу перспектив развития радиотехники. представив свои доводы в виде не только точно аргументированной научной фантастики, но и конкретного научного анализа. Впечатляющий образ мировой системы, представленный изобретателем, охватывал весь земной шар, обеспечивая обмен радиосигналами, несущими самые разные сообщения как в виде закодированных телеграмм, так и в открытых телефонных переговорах, и даже передающих кинематографические изображения. Тесла считал, что в недалеком будущем у каждого жителя Земли будет дешевый портативный радиотелефонный приемник, настолько миниатюрный, что его можно будет вмонтировать в наручные часы. Это будет способствовать созданию единого интернационального языка, на котором в любой точке земного шара можно будет слушать сообщения, участвовать в заочных дискуссиях, референдумах и плебисцитах, легко связываясь с любым нужным абонентом мировой системы. Вторую и главную сторону своего проекта Тесла описывал более туманно, мотивируя это опасностью военного применения энергетической составляющей мировой системы. В качестве ее основных элементов изобретатель упоминал свой резонансный трансформатор, осциллятор для получения токов высокой частоты, усиливающий трансформатор для возбуждения стоячих волн в Земле и другие приборы и аппараты. Тесла считал одним из важнейших своих открытий, имеющих огромную практическую ценность, обнаружение стоячих волн электрической энергии. А изобретение избирательной передачи, то есть возможности одновременной передачи бесконечного множества различных сигналов без взаимных помех и воздействия их на различные приемные устройства или их части, должно было способствовать развитию телеавтоматики. Все эти изобретения, входящие в мировую систему, имели главную цель — обеспечить беспроводную передачу бесплатной электроэнергии в любых количествах в любую точку земного шара. Между тем, над проектом Теслы стали сгущаться тучи. Маркони, воспользовавшись открытыми публикациями изобретателя радио, русского ученого Попова, и некоторыми патентами самого Теслы, сумел осуществить посылку радиосигнала через Атлантический океан. Это буквально шокировало акционеров компании Теслы во главе с известным финансистом Морганом. Получалось, что декларируемых Теслой результатов можно достигнуть совсем иным и несравненно более простым и дешевым способом. Стал назревать грандиозный скандал. Тем более, что именно в этот завершающий период комплектации и отладки Ворденклиффа у изобретателя закончились авансированные на строительство средства. Тесла попытался убедить бизнесменов в необходимости дальнейшего финансирования, взывая к их здравому смыслу. Он с увлечением описывал перед капиталистами грандиозные перспективы всемировой сети линии беспроводного телеграфа, охватывающей все точки земного шара и в будущем даже связывающей поселения землян на планетах Солнечной системы. Похоже, что здесь Тесла и совершил свою роковую ошибку. Широта планов изобретателя и его неосторожные фразы типа «разрабатываю флотилию межпланетных кораблей», которые за несколько часов смогут пересекать Солнечную систему вдоль и поперек. Сигналы, которые я принимаю с Марса, Венеры и, возможно, далеких звезд, помогут распространить мою систему связи на все мировое пространство. Радиолучи глобального ретранслятора — лишь предшественники настоящего содержимого моего плана — беспроводной передачи энергии. Совершенно перепугали уолл-стритских деятелей. Они тут же предъявили Тесле ультиматум. Или он немедленно берется за скорейшую организацию передачи радиосообщений через Атлантику, или они не только прекращают дальнейшее финансирование, но и начинают процедуру банкротства. Тщетно взывал великий изобретатель к разуму и совести своих финансовых партнеров. Тщетно пытался еще раз обрисовать грандиозные перспективы использования Ворденклиффа. Бизнесмены были непреклонны. Тогда Тесла поставил перед собой последнюю задачу, пообещав вскоре продемонстрировать возможности своей установки. На это дельцы легко согласились. Собственно говоря, они и вкладывали деньги в конкретные результаты, а не в фантастические звездные корабли и марсианских компаньонов по радиосети. Прошло несколько дней, и Тесла решился на пробный пуск глобального резонатора. Изобретатель подобрал подходящее время для демонстрации и в предвечернюю пору, дождавшись мощного грозового фронта, надвигавшегося со стороны Атлантики, подключил свой атмосферный резонатор. За годы жизни в Америке Тесла досконально изучил нрав местных газетчиков, Поэтому первым делом организовал специальный поезд с Нью-Йоркского вокзала, который с комфортом доставил пишущую братью в Уорденклифф. Там репортеров с удобством разместили на специальной крытой от непогоды веранде, где они за выпивкой и закусками могли бы наблюдать за ходом эксперимента. Наконец, все было готово. И великий изобретатель с непередаваемым волнением замкнул рубильник питания своей установки. Что тут началось? Эффект был потрясающим. На следующий день все газеты пестрели заголовками. «Доктор электричества поджег воздушный океан. Тесла зажигает небо. Электрический фейерверк над Нью-Йорком». Наверное, это был один из самых грандиозных и опасных экспериментов в науке того времени, да и во всей истории электротехники. Медная полусфера купола резонатора при включении установки покрывалась морем бушующих молний длиной в десятки метров, а гром был слышен в радиусе 20 километров. Издали казалось, что вокруг экрана резонатора пылает огромный, ослепительно светящийся шар. А на окрестных дворах и улицах прохожие с паническим страхом разглядывали снопы искр, летящих между их ногами и землей. Известно, что в силу ряда физиологических причин лошади более болезненно, в отличие от людей, переносят электрошоковые удары. Поэтому множество грузовых и пассажирских экипажей носились, сталкиваясь из-за понесших лошадей, получающих непрерывные болезненные уколы через железные подковы. В виде огней святого Эльма на всех металлических предметах в округе тихо жужжало статическое электричество. А в нескольких километрах от Уорденклиффа ассистенты и помощники изобретателя демонстрировали перед кучкой дельцов беспроволочную передачу энергии. Акционеры предприятия Теслы с безмолвным изумлением наблюдали, как загорелись батареи из сотен электрических лампочек. Один контакт у ламп был заземлен, а второй соединялся с пластиной воздушно-эфирного резонатора, играющего роль одной из обкладок конденсатора. До сих пор не удается в полной мере прояснить загадочные обстоятельства создания Теслы и рукотворных гроз. Известно только, что он неоднократно подчеркивал важность сосредоточения максимальной плотности эфирного электричества для своих экспериментов. После демонстрации возможностей своей башни Тесла снова стал горячо убеждать спонсоров-акционеров в необходимости новых вложений, нужных не только для доукомплектования Уорденклиффа, но и для строительства второй башни электрорезонатора у Ниагарской гидроэлектростанции. Ведь именно там впервые в мире были установлены усовершенствованные генераторы переменного тока конструкции Теслы. А изобретатель получил пакет акций Ниагарской электротехнической компании. Дельцы, будучи под впечатлением от недавней демонстрации возможностей Уорденклиффа, внимательно выслушали изобретателя. Однако, немного поразмыслив, они решили не рисковать и повторили свой ультиматум. Или изобретатель полностью переключается на радиотехнические исследования и создает трансатлантическую линию радиовещания, или они немедленно начинают выдвигать судебные иски и банкротить его компанию. Конечно же, Тесла не согласился, еще раз повторив аргумент, что без линии беспроволочного переброса энергии вся его сеть мировой радиотрансляции теряет всякий смысл. Ситуация выглядела немного странно, ведь Тесла сам построил несколько моделей радиопередатчиков и радиоприемников, раньше того же Маркони, который только в декабре 1900 года установил трансатлантическую связь между Англией и Канадой. Поэтому историкам приходится только догадываться об истинных причинах отказа Теслы продолжать свои радиоисследования. Иногда можно слышать высказывания о том, что изобретатель прекрасно видел призрачность возможности еще когда-либо заново вернуться к масштабным исследованиям своего глобального резонатора электрического эфира и решил стоять до конца. Некоторое время Тесле еще удавалось держаться на плаву, занимая и перезанимая средства для расчета с кредиторами. Изобретатель даже организовал в лабораториях Уорденклиффа небольшое производство высокочастотных медицинских приборов. Но все равно амбициозные проекты Теслы по жонглированию гольфстримами эфирного электричества между земными полушариями, как писали газеты, потеряли финансирование. Правда, был один странный момент, когда казалось, что исследования Теслы частично возобновились. После долгих переговоров с правительственными органами изобретателю удалось заключить секретное соглашение об аренде военным министерством всех зданий и сооружений полигона Вордонклифф. Что же собирался делать Тесла со своим потрясателем электрического эфира? Увы, здесь нам придется ступить на зыбкую почву догадок и предположений. Дело в том, что все документы, связанные с этим периодом деятельности экспериментатора, до сих пор спрятаны где-то в глубине спецхрана США. Более-менее достоверно известно, что в годы Первой мировой войны Тесла начал работать над секретными военными проектами по беспроводной передаче энергии прямо на голову наступающего противника и созданию загадочного резонансного оружия. Единственное, что попало в печать, это то, что Тесла создал очень емкие воздушные конденсаторы, заряжая которые до напряжения в несколько десятков тысяч вольт, он получал при разряде мощное дециметровое излучение. При этом он варьировал напряжение пробоя искрового промежутка, измеряя течение разряда и, соответственно, мощность импульсного тока первичной обмотки, создавая СВЧ-радиоволны. Тут в окрестностях Лонг-Айленда началась череда очень странных событий. Прежде всего были отмечены вспышки массового падежа мелких диких и домашних животных. У крупного рогатого скота стали наблюдаться быстро проходящие приступы коровьего бешенства, что тут же привлекло внимание ветеринаров. Местные жители очень быстро сопоставили периоды работы башни-резонатора, покрывавшейся гирляндами статического электричества огней Святого Эльма, со странным поведением животных, впадавших в припадки бешенства со смертельным исходом. Затем настала пора людей, и окрестные больницы переполнились сердечниками. Тут, почуяв запах настоящей сенсации, за расследование взялись полчища журналистов, полетели запросы во все органы власти, и даже была создана Сенатская временная следственная комиссия. Представляется, что военному ведомству пришлось приложить титанические усилия для погашения этого информационного пожара. И, заметая следы загадочных опытов, военные не нашли ничего лучшего, как в спешном порядке уничтожить все документы, в том числе отчеты исследований вместе с экспериментальной базой. Окончательный демонтаж всего оборудования, включая башню Теслы, был закончен в 1917 году. Эти события сильно огорчили и поссорили изобретателя с правительственными органами, и долгое время он жил отшельником на своем ранчо в Техасе, занимаясь никому неизвестными делами. Однако деятельная натура Теслы не могла обходиться без масштабных проектов. Поэтому с 1936 по 1942 он принимал участие в проекте управления ВМС «Радуга». Многие исследователи данного периода жизни ученого даже считают, что он был исполнительным директором проекта, закончившегося печально известным филадельфийским экспериментом. Есть основания полагать, что Тесла после опытов на глобальном резонаторе предвидел возможность человеческих жертв и всячески затягивал начало решающего эксперимента, проводя бесконечные модификации и настройки оборудования. Однако после его смерти, зимой 1943 года, сдерживающие факторы исчезли, и чиновники Управления военно-морских исследований УВМИ США самым решительным образом приступили к первым опытам.